Глава 19. «Что тебе нужно, Беспалый, хель тебя забери? Зачем ты пожаловал ко мне среди ночи?» Удивительно, насколько быстро проблемы, настоящие проблемы, а не пропавшие куски до исторической железки, ставят на место дурную голову. Еще несколько мгновений назад я едва ли мог думать о чем-то, кроме своей потери, а теперь ругал себя за глупость. И за напрочь сносившую крышу алчность, которая едва не стоила моим спутникам жизни, а самому мне повторного визита к Хель. Если бы не Ида. «Мои люди видели кого-то неподалеку. Враги». «Твои люди выхлебали всю мою медовуху до последнего бочонка», — огрызнулась Ида. «Удивительно, что они еще не встретили самого Тора. Уж он-то накостылял бы им как следует». «Помолчи, хромая». Гудред повыше поднял факел, словно пытаясь рассмотреть хоть что-то в темноте за шарообразным телом Ида. «Ты ничего не слышала?» «Только твою болтовню». Травница уперлась руками в округлые бока, бесстрашно закрывая собой проход целому десятку воинов. «Твою пустую болтовню и стоны раненых, которых замучили проклятые чужаки!» «Ты смеешь говорить дурное о друзьях конунга, женщина?» — буркнул Гудред. «Видимо, так!» — Ида тряхнула рыжими кудрями. «Видимо, на баре, кстати, не осталось мужчин, если только старуха не боится сказать правду!» «Осторожнее, хромая!» Гудред наклонился вперед, нависая над невысокой травницей. «Если кто-то из людей конунга услышит, черное копье вырвет твой язык». «Да будет так! Если славному Ульвару угодно воевать со старухами, ранеными и теми, у кого связаны руки!» — отозвалась Ида. «Вместо того, чтобы сойтись в честном бою с полными сил мужами!» На мгновение мне показалось, что Гудред выхватит меч и зарубит дерзкую травницу на месте. Последний выпад оказался слишком, даже для той, кто не побоялся бы поспорить хоть с самим всеотцом. В доме повисла тишина. Я слышал лишь потрескивание свечей и факелов. И скрежет стали справа. Вигдис взялась за нож. Я едва успел перехватить тонкое девичье запястье. Если она сейчас не выдержит, если бросится вперед, выскочит из темноты прямо на Беспалого, если успеет полоснуть его по горлу, я и сам отдал бы все осколки светоча за одну лишь возможность отомстить за Хроки, влить в Гунгнир 50 очков духа, а лучше 100, чтобы наверняка, и нанести удар, от которого не спасет ни ловкость, ни самая лучшая броня, призвать волшебное копье обратно, перешагнуть через труп предателя и повести свой крохотный хирд в бой, последний и безнадежный. Трус не мстит никогда, но только глупец мстит сразу. И умница Вигдис понимала это не хуже меня». Она едва слышно вздохнула и прижалась лбом к моему плечу. Опасность не миновала, но теперь хотя бы исходила только снаружи. «Если твои слова дойдут до конунга», — едко процедил Гудред, — «он может подумать, что ты осталась верна сыну серого медведя. Ульвар волен думать все, что ему угодно». И мне нет дела до того, чья задница займет трон в самом длинном из всех длинных домов Элиги. Ида взялась за дверь. «Но если ты сейчас же не уберешься отсюда и не дашь мне поспать, Гудред Йонарсон, клянусь матерью Фрик, я отрежу тебе кое-что поважнее пальцев, и твоя старуха уже никогда не...» При желании Ида умела быть убедительной. Гудред едва слышно выругался себе под нос и отступил, и дверь за ним тут же захлопнулась. Не знаю, обладала ли Ида истинным зрением, но обернулась к нам она только тогда, когда мерцавшие за стеной алые силуэты зашагали прочь. Похоже, Гудред еще какое-то время ждал за дверью и подслушивал, но так ничего и не услышал. «Благодари богов за мой чуткий сон, ярл!» пробормотала Ида, поднимая руку со свечой. «Отец всемогущий, кого ты на этот раз притащил в мой дом?» «Моя звать Йорд!» Тролль стукнул себя в грудь огромным кулачищем. «Йорд не враг!» Ида лишь молча вздохнула и покачала головой. Похоже, ее способность удивляться на сегодня себя уже исчерпала. Или у нас были дела поважнее, чем появление в доме самого настоящего Риси-тролля. «Мне неведомо, как тебе удалось уцелеть, Ярл!» Ида проковыляла мимо меня. «Но я знаю, зачем ты пришел. Ступай за мной!» Я еще раз убедился, что внутри приземистое жилище травницы, примостившееся под боком у длинного дома покойного ярла Тормунда, куда просторнее, чем кажется снаружи. Я сделал десяток, если не полтора шагов следом за Ида, когда она остановилась и запалила еще пару свечей, висевших на стене, на странной кованой конструкции, которую при желании можно было назвать канделябром. «Я знаю, зачем. За кем ты пришел, Ярл?» — повторила Ида. «Но я не знаю, сможет ли он отправиться с тобой». Дрожащий свет свечей выхватил из темноты лицо. Несколько лиц. Десяток или даже чуть больше. Точнее, то, что от них осталось. Даже клыкастая физиономия Йорда напоминала человека куда больше, чем изуродованные пленники Сканды. Мне приходилось видеть подобное и в реале, и куда чаще здесь, в Гардарике. Но эти люди пострадали не в бою. Их избивали уже после того, как скрутили толстыми веревками и заперли здесь. Каждый день, много и долго. И свежие синяки и ссадины появлялись куда быстрее, чем успевали зажить предыдущие. «Проклятье!» — прошептала Вигдис. «Хвала богам, мой муж умер быстро!» Рагнара я смог узнать только по коротко стриженной, в отличие от остальных, шевелюре. И по перепачканной кровью и грязью одежде, той же самой, в которой он был на свадьбе. «Рагнар! Мой конунг!» Я снял перчатку и осторожно коснулся покрытой темной коркой щеки. «Ты меня слышишь?» Через несколько мгновений он открыл глаза, но не произнес ни слова. Похоже, даже не увидел ни меня, ни остальных. Зрачки Рагнара сжались, когда Ида поднесла свечу чуть ближе. Но и только. В его взгляде не появилось и капли мысли, лишь пустота. «Это я, Антар!» Я легонько тряхнул его за плечи. «Мы пришли за тобой!» «Он не слышит тебя, Ярл!» Вздохнула Ида. «Его тело здесь, перед тобой, но разум далеко отсюда!» «Что с ним сделали?» «Лучше бы тебе не знать. За свою жизнь я видела многое, но даже йотуны не могут быть более жестоки, чем чужаки с черными волками на доспехах». Ида сжала свободную руку в кулак. «Я дала Рагнару и его людям отвар из зерен мака, чтобы унять боль, иначе половина не доживет до утра. Но когда взойдет солнце, зелье перестанет действовать, и их снова придут пытать». «Солнце?» — переспросил я. «Мы не можем ждать до утра, нужно уходить сейчас». «Прости, Ярл». Травница покачала головой. «Отвар из мака силен, едва ли что-то может заставить твоих друзей проснуться». «Даже это?» Я сорвал с шеи мешочек с семенами Кайриса. «Помоги мне, Ида, мы не сможем унести всех». Она молча приняла утащенные у покойной Хильды смертоносные зернышки из моих рук, высыпала на ладонь и минуту с лишним просто смотрела, не говоря ни слова. «Здесь есть и те, кто пил вместе с тобой пламя Муспельхейма», — наконец произнесла она. «Разве они недостаточно страдали, Ярл?» «Разве им станет легче, если я оставлю их чужакам?» — парировал я. «Может и так». Ида устало вздохнула и опустила плечи, разом будто состарившись на пару десятков лет. «Но я выполню твою просьбу, Ярл». чтобы растолочь в ступке несколько зерен каэриса, добавить к ним пару щепоток каких-то пахучих трав и залить кипятком, у Иды ушло примерно четверть часа. «Держи!» Она протянула мне теплую глиняную бутыль. «Надеюсь, они смогут пить». «Смогли!» Особенно упрямым мне приходилось зажимать нос и вливать пахучее варево прямо в глотку. Но выпили все. И как только последний, кривясь, проглотил последние капли, первые уже начали ворочаться. Маковый настой все еще действовал, но каэрис оказался сильнее. Первым пришел в себя Рагнар. Застонал. Поднял руку, закрывая отвыкшие от света глаза ладонью, но потом все же кое-как сел и посмотрел на меня. Уже почти осмысленно. «Мой конунг», — снова заговорил я. «Это я, Антарсклав. Ты слышишь меня?» «Слышу», — едва слышно прошептал Рагнар в ответ. «Ты здесь? Хорошо. А где...» «Я расскажу все, что знаю сам». Я взял его за плечо. «Но сейчас нам нужно бежать. Ты сможешь идти?» Рагнар кивнул, обхватил меня за шею обеими руками, снова хрипло застонал, но все-таки поднялся. А следом за ним поднялись и остальные, все 14 человек. Избитых, переломанных, с почерневшими от синяков лицами, но все же живых. Едва ли хоть один из них сможет поднять меч, если придется сражаться, но идти они могут, а сейчас достаточно и этого. «Пойдем с нами!» Я указал Иды на дверь. «Когда Беспалый узнает, что пленники сбежали, он убьет тебя!» «Я не боюсь того, кто убивает безоружных во время пира!» Усмехнулась она. «Мой дом здесь, Ярл, и я смогу о себе позаботиться!» «Возможно, но твое искусство пригодится Ярлу, конунгу!» Я указал на пошатывающегося Рагнара. «Нам придется покинуть Барикстад, и наш путь едва ли будет легким!» «Рагнар молод и силен!» Ида покачала головой. «И у него есть ты, Антарвидящий, а я должна остаться здесь. Хильда ушла, я почувствовала ее боль. И теперь кто-то должен защитить народ Барикстада от тех, против кого бессилен самый острый меч». У меня не осталось аргументов. Да и времени тоже. Вигдис уже выскользнула наружу, проверяя, свободен ли путь, а остальные понемногу подталкивали пошатывающихся пленников к двери. «Нам пора идти». Я накинул на голову капюшон плаща. «Прощай, Ида Хромая». «Прощай, Ярл! И вот еще что!» В руках Ида вдруг появился небольшой позвякивающий сверток. «Не стоит оставлять подобное, где попало. И да помогут тебе боги видящие!»